Нет, оплакивать мертвых он будет позже. Сейчас он должен думать только об одном, как выполнить последнюю волю отца. Найдя в высоких кустах узкую лодку с одним веслом, лежащим на дне, Кинджи, оставив шар на песке, принялся спускать ее на воду, как вдруг позади него раздался голос. «Ты и впрямь думал, что сможешь уйти от меня?» Оглянувшись, Кинджи увидел того самого незнакомца в маске. Тут из темноты кто-то швырнул на землю Тыма. Ухватив парня за ворот, чужак одним рывком поставил его на колени перед собой. Все внутри Кинджи замерло, когда он увидел своего брата. На лице его зиял свежий порез, один глаз был прикрыт, а рубаха и холщовые штаны уже успели вымокнуть насквозь от крови. «Неужели ты готов так просто сбежать, оставив на погибель всех, кого любишь?» Кинджи показалось, что в голосе чужака сквозит насмешка. «Не, слушай его!» – прохрипел Тыма. «Просто, уходи!» Он храбро сражался, произнес незнакомец и чуть встряхнул Тыма, заставив того умолкнуть и зашипеть от боли. «Многие куда более прославленные воины валялись в моих ногах, умоляя о пощаде. Но этот мальчишка бился до последнего. Впрочем, это не спасет ни его, ни тебя, ни любого, кто встанет на моем пути». Взяв в руки сферу, Кинджи сделал шаг назад и взглянул на Тыма, который лишь прикрыл глаза и медленно кивнул. Все последующие события произошли столь быстро, что, казалось, слились в один миг. Резко развернувшись, Тыма скинул с себя руку чужака, а после умудрился выхватить из-за сапога небольшой кинжал и воткнуть тому под ребра почти по рукоять. Любого другого такой удар как минимум заставил бы согнуться и вскрикнуть от боли, однако незнакомец даже не шелохнулся. Схватив Тыма за кисть, он поднял его над землей, легко, словно бы тот был пушинкой, и вытянул кинжал, на котором, к слову, не было ни капли крови, лишь какая-то черная густая жижа, походившая на смолу. Медленно, очень медленно он вонзал клинок в живот Тыма, ноготь за ногтем, пока тот рычал от боли и дергался словно жук, пришпиленный булавкой. Вогнав клинок почти наполовину, чужак выпустил руку Тыма, который рухнул на землю. Незнакомец схватил его за голову, громкий хруст, и подбородок Тыма лег на спину, тогда как сам он вцепился в Кинджи стеклянным взглядом. Небрежно отпихнув от себя тело покойного, словно бы тот был лишь камушком, попавшимся под ноги, чужак шагнул к Кинджи, и от его ладоней, закрытых перчатками, полился зеленый свет, который с каждым мгновением становился все ярче. Сфера в руках Кинджи раскалилась так сильно, что обжигала пальцы. Он и удерживал-то ее лишь каким-то чудом, так как толчки внутри шара становились все сильнее и сильнее. Кинджи опустил взгляд, и ему показалось, что из тьмы, клубящейся внутри, на него смотрит два багряных глаза. Тем временем зеленый свет залил все вокруг, освещая темный берег, а следом что-то ударило прямо в грудь Кинджи. Раздался громкий звон, все его тело пронзило острая невыносимая боль и последнее, что он запомнил перед тем, как потерять сознание, холодная и темная вода, сомкнувшая над ним свои смертельные объятия. «Тихий поток», — выдохнул Кинджи название своего родного храма, место, где он родился и вырос, дом, который он потерял. Голова его кружилась, во рту пересохла, а язык прилипал к небу. «Точно!» — жнец щелкнул пальцами. Та орденская община, члены которой будто бы сумели отыскать и добыть сферу, которая, впрочем, оказалась фальшивкой. Одно из самых моих жестоких разочарований за последнее время. Наряду с кое-чем другим, последние слова явно были адресованы Иши, который только поежился и смахнул со лба капли пота. «Уж не знаю, как тебе удалось выжить, но не могу сдержать восхищения. Ты, наверное, единственный на моей памяти человек, сумевший выдержать прямой удар моего заклятия. Какой ты ступени? Третий? Четвертый? Даже герои падали замертво от моих заклинаний. Наверное, потенциал твоей воли велик. Я бы даже предложил тебе место подле себя, но знаю, что ты все равно ответишь отказом. Ты...» Слыша его спокойный ровный голос, Кинджи почувствовал, как внутри него начинает клокотать настоящая злость. Не та, что он испытал в деревне, глядя, как издеваются над крестьянами, и даже не гнев при виде измученного Сата. Это была настоящая ярость, способная сокрушить и сломать все на своем пути. Напал на мой дом, убил моего отца, убил моего брата, убил всех, кого я знал. Я убил многих отцов и братьев, небрежно махнул рукой жнец, и уж извини, твои не были настолько выдающимися, чтобы я их запомнил. Совсем скоро дома многих людей от юга до севера будут полыхать, когда на их хозяев падет справедливая кара, так что гибель каких-то монахов ничего. Да как ты смеешь говорить о смерти моей семьи подобным тоном, ничтожное смертное создание? Голос Кинджи пророкотал громом, от которого с потолка едва не посыпалась пыль. Этот рокот стер с лица ешегаденькую ухмылочку и заставил некоторых братьев отступить назад. Даже жнец умолк на полуслове, глядя на него внимательным взглядом. «Интересно», — медленно проговорил он, — «очень интересно. Я, конечно же, догадывался о таком возможном варианте развития событий, но считал его столь невероятным, что даже не принял во внимание. А зря. Это бы сэкономило кучу времени». Однако не успел он даже договорить, как раздался резкий свист, и один из солдат, сжимающий в руках мушкет, рухнул на пол со стальной звездочкой в виске. Через мгновение раздались яростные крики и в зал влетели вооруженные воины, тут кинувшиеся на членов братства, которые просто обомлели от неожиданности. Сам же Кинджи не отрывал взгляда от холодных ярко-синих глаз жнеца, взирающих на него из-под маски, чувствуя, как тело его просто переполняет знакомое тепло. Нет, не тепло, жар, рвущийся наружу. Практически без усилий он погрузил почти весь зал во мрак, одним движением оттолкнул Сата, заставив его рухнуть на пол, подхватил клинок и бросился на подонка, погубившего все, чем он дорожил. Быть может, Кинджи впрямь умрет этой ночью, как сказала ему ведьма. Вот только не он один. Элайн Сентер. Глава 19. Как ни странно, если ранее Кинджи приходилось двигаться в пелене, которую он сам же и создал, вслепую, полагаясь лишь на собственные слух и память, то теперь все было совершенно иначе. Нет, конечно же, перед его глазами точно так же стоял клубящийся черный туман. Да вот только сейчас он вполне мог разглядеть очертания зала и силуэты мечущихся по нему людей, которые в суматохе не могли разобрать своих и чужих. Кинджи не знал, в чем была причина. То ли он с каждым разом все больше натарел в использовании воли, переходя на новый этап, то ли переполняющая его ярость до предела обострила все чувства. Сейчас его интересовало только одно – высокая фигура, возвышающаяся над всеми остальными минимум на голову, принадлежащая человеку. Нет, это был не человек, а чудовище, выродок в людском обличии, убившего всю его семью. Кинджи преодолел расстояние, разделяющее его от жнеца, за какие-то пару ударов сердца. Ему даже не пришлось прилагать усилий, чтобы заставить меч гореть темным пламенем. Он вспыхнул сам собой, стоило его хозяину лишь об этом подумать. Лезвие клинка со свистом рассекло воздух, из рта Кинджи вырвался громкий, почти что звериный рык. Но мощный удар, который должен был рассечь жнеца от плеча до живота, тот отбил едва ли не играючи. В следующий миг из его посоха бесшумно выскользнуло кривое лезвие с выгравированными на нем рунами. Они вспыхнули, и тьма вокруг них рассеялась на несколько шагов. Тем временем Кинджи, не останавливаясь ни на миг, рубил, резал и колол до тех пор, пока в боку у него не начало покалывать, а пот, стекавший со лба ручьями, не залил глаза. Правда, без особого толка. Каждый взмах Кинджи, любой его финт жнец будто бы знал заранее, предугадывая последующие движения своего противника еще до того, как тот о нем задумается. Уйдя в сторону от ответного удара, который едва не разрубил его вдоль, Кинджи остановился перевести дыхание. «Как ты смог принять в себя частицу творцов и выжить?» — с нескрываемым любопытством спросил жнец, перехватывая свою смертоносную косу. «Такого, как ты, подобная сила должна была разорвать в мелкие клочья, не только тело, но и душу. Что ты несешь?» — бросил Кинджи, переходя в более удобную для сражения стойку. «С врагом, превосходящим тебя в росте, нет смысла держать большую дистанцию, на которой он будет иметь значительное преимущество. Нужно идти на сближение, навязывая свои условия». Да вот только жнец явно был опытным бойцом и знал об этом не хуже Кинджи. Поэтому расстояние между ними не уменьшилось ни на палец. «А, ты так ничего и не понял», — протянул жнец не то с досадой, не то с презрением. «Значит, твои друзья листы не сочли нужным посвятить тебя, за что именно ты должен отдать жизнь. На них это похоже. Что ж, было бы неплохо захватить тебя живым, но, думаю, это займет слишком много хлопот. Да и частица, увы, потеряна безвозвратно. Произнеся несколько слов на незнакомом языке, он несколько раз рассек воздух лезвием, символы на котором снова загорелись зеленоватыми огоньками. Через миг пелена вокруг рассеялась еще десяток шагов, а после и вовсе исчезла, уходя клочками сквозь щели в камне. Снова получив возможность видеть, братья, немедля, бросились на друзей Кинджи и их нежданных союзников. Жнец же пошел в ответную атаку. Кинджи лишь каким-то чудом умудрялся сдерживать его натиск, не столько парируя, сколько уклоняясь от ударов, каждый из которых нес смерть. На первый взгляд массивная коса казалась неповоротливым, медленным оружием, но ее хозяин орудовал ей с какой-то нечеловеческой скоростью, соединяя размашистые взмахи и удары древком в запутанные длинные комбинации. С таким стилем боя, впрочем, как и с подобным орудием, Кинджи столкнулся в первый и, вполне возможно, в последний раз. Очередной хитрый пируэт, зацепив лезвием косы меч Кинджи, жнец отбросил клинок в сторону, а после мощным ударом древком под колено, который лишь каким-то чудом не сломал ногу, уронил противника на пол. Кинджи едва успел откатиться в бок, избежав кривого лезвия, замешкайся он хоть на миг, оно бы выпустило ему все потроха, но вместо этого лишь чиркнуло по камню, оставив глубокую борозду. Кинджи вскочил на ноги и ушел в сторону, избежав еще одного смертельного взмаха, чуть не снесшего ему голову. Он не знал, из какого металла было сделано оружие жнеца, но колонне, попавшейся на его пути вместо шеи Кинджи, не поздоровилась. Коса разрезала ее словно кусок сыра, и на черной стали не осталось ни царапинки. «Бьешься ты ловко», — почти одобрительно произнес жнец, делая шаг в сторону Кинджи. «Конечно, на фоне себе подобных, умей ты обуздать хотя бы каплю того, что получил. Но, как гласит старая поговорка, что толку от меча, попавшего в руки пастуха?» Перехватив косу поудобней, он уже бросился было в атаку, чтобы добить безоружного противника. Меч лежал в 10-12 шагах от него, нечего и думать, чтобы успеть его подобрать. Использовать песню у него также не было времени, а тьма, как уже успел понять Кинджи, мешает жнецу не больше, чем назойливая мошкара, от которой достаточно отмахнуться рукой. Однако тут раздался громкий выкрик: «Эй, уродец!» На миг отвлекшись от Кинджи, жнец резко повернул голову в сторону наглеца, посмевшего оскорбить его, да еще таким насмешливым тоном, и уставился прямо на дуло пистолетов Макота. У его ног лежал трое мертвых братьев, но они дались ему не просто так. Волосы парня уже успели вымокнуть от крови, сломанный нос смотрел на бок, на груди красовался свежий порез, к счастью, не слишком глубокий, но вот на лице блуждала кривая и даже слегка сумасшедшая ухмылка. Два грохнувших выстрела слились в один. Первая пуля задела лишь маску, практически с корнем вырвав один из рогов. Но вот вторая угодила прямиком в жнеца и отбросила его на несколько шагов. Макота издал радостный вопль, который через мгновение превратился в разочарованный стон, ведь жнец, пускай и опираясь на косу, но поднялся на ноги. Прямо под его ребрами зияла рваная рана, из которой вместо крови сочилась какая-то темная жижа, однако он не издал ни стона. Он что, вообще не чувствует боли? Или настолько сильно закалил свое тело, чтобы не обращать на нее ни малейшего внимания? Дотронувшись рукой до раны, жнец перетер между пальцами, закрытыми кожей, каплю густой маслянистой субстанции, напоминавшей чернила. «Ты только что испортил один из моих любимых костюмов и подарил мне несколько вечеров тяжелой работы», — голос его просто звенел от ярости. Громко выругавшись, Макота спешно принялся перезаряжать пистоли, тогда как вокруг свободной ладони жнеца начали отплясывать зеленые огоньки. Завидев знакомое сияние, Кинджи ринулся в сторону друга и лишь в самый последний момент успел увлечь его за собой на землю, при этом прибольно ударившись плечом. Над ними пролетело что-то горячее, ошпарившее его спину, будто кипятком, а после послышался громкий вопль. Подняв голову, Кинджи увидел, что заклятие, предназначающееся Макота, попало в одного из братьев. Выронив копье, тот взвыл от боли, скинул прожженный насквозь доспех и одним движением разорвал рубаху. Поначалу на его оголенной груди виднелась лишь небольшая язвочка, напоминающая след от свежего ожога. Но вот она вдруг начала разрастаться, с шипением разъедая кожу, мышцы и сухожилия. Мужчина рухнул на колени, схватившись за расползавшуюся под его пальцами грудную клетку, словно бы надеясь силой сцепить ее вновь. Нарыв разросся почти от плеча до плеча, обнажая сердце, легкие и другие внутренности, что чернели прямо на глазах. Живая же плоть превращалась в мерзкий студень, потоками стекающий вниз. Наконец, он рухнул наземь, подергиваясь в последних корчах, и спустя миг испустил дух. «Это лишь малая часть того, что вам уготовано», — громко произнес жнец, будто бы обращаясь не только к Кинджи и Макота, но и к своим прислужникам, некоторые из которых с нескрываемыми ужасом и отвращением наблюдали за участью товарища. «Поверьте, я могу сделать так, что подобная смерть станет для вас милосердием». Впрочем, не на всех его слова возымели должное впечатление. Не успел жнец сделать и шаг, как его окружили с полдюжины бойцов, из числа тех, что пришли на помощь Кинджи и его друзьям. Не решаясь нападать, они кружили вокруг, внимательно наблюдая за своим противником. Но вот один из них, невысокий, но плечистый боец, вооруженный двусторонним топором, издал короткий вопль и бросился в атаку. Его примеру последовали остальные. Видимо, все шестеро немало сражались бок о бок, так как каждое движение любого из них напоминало по хорошо заученного танца, где каждый до зубов знал свою роль. Они слаженно атаковали и столь же сработанно отступали. Парировали удары, предназначенные собрату, и без тени сомнения раскрывались, зная, что через мгновение уже он придет на выручку. За столь короткое время они успели обрушить на жнеца, наверное, не меньше сотни ударов. Но ни один из них и близко не достиг цели. Жнец буквально превратился в вихрь, умудряясь вести бой с какой-то недостижимой для человека скоростью. Пускай даже из детства закаленного суровыми тренировками. У Кинджи даже закралась мысль, а не демон ли он. Но пускай и так, на его счету уже была одна тварь, считавшая себя непобедимой. Время продолжить счет. Оттащив Макота, который потерял сознание то ли от удара макушкой о пол, то ли от потерянной крови, за ближайшую колонну, подальше от эпицентра основной схватки, Кинджи бросился за своим мечом, чтобы помочь незнакомцам. Но когда он поднял клинок и развернулся, бой практически закончился. Рядом со жнецом уже лежал один противник, разрубленный почти напополам. От вывалившихся кишок еще шел горячий пар, когда жнец ударом древка проломил висок второму неприятелю, отрубил руку его другу и снес череп еще одному, так аккуратно, что тот потерял часть головы лишь тогда, когда упал на пол. После этого жнец добил державшегося за культю воина и замер. В тот же миг зеленоватое пламя, отплясывающее вокруг кривого лезвия, погасло. Оставшиеся в живых бойцы, тот самый кряжистый муж и его высоченный чуть сгорбленный приятель, отпрыгнули назад, кидая на поверженных соратников быстрые взгляды. «Самонадеянные идиоты», — голос жнеца проскрежетал лезвием ножа по шершавому камню. «Я знал учителей ваших учителей и убивал мастеров, обучавших тех, кого вы почитаете за легенды. Я бы мог прикончить вас всех голыми руками». Пользуясь моментом, Кинджи сорвал с плеча песнь, присел на одно колено и выложил рядом с собой оставшиеся стрелы. Да, жнеца не взяла даже пуля, но, быть может, зачарованное оружие сумеет хотя бы пробить брешь в его защите, дав возможность нанести смертельный удар. Одна за другой стрелы засвистели в воздухе. Правда, жнец все же сумел уловить их краем глаза. Он резко крутанулся на месте, подняв пыль плащом, чьи взметнувшиеся полы походили на крылья летучей мыши, и первые три снаряда застряли где-то в складках тонкой, но, похоже, весьма прочной ткани. Следующая стрела прошла мимо, почти задев наконечником уцелевший рог. А вот последняя. Перед тем, как отпустить ее вслед за остальными, Кинджи на миг замер, чувствуя, как дрожит под пальцами тетива, который, казалось, просто не терпится спеть еще раз. Слыша, как сердце тяжелыми толчками прогоняет кровь по венам, ощущая, как за шиворот сползла капля пота, жнец стоял не шелохнувшись, но потом медленно поднял свободную руку и сделал приглашающий жест, словно бросая вызов. Кинджи разжал пальцы. Стрела летела прямо в сердце жнеца, если, конечно, оно у него было. Но за мгновение до того, как стальной наконечник вопьется в его плоть, он перехватил косу, и разрезанная вдоль стрела упала на пол. Невероятно! Он смог отбить ее в полете. Оставшиеся двое воинов бросились было в атаку, однако путь им преградил маг, владеющий тьмой. Он сделал несколько пассов руками, и перед ними разлилась огромная лужа, походившая на смолу. Длинный боец рискнул ступить в нее, и через миг жижа поползла по его ноге. Запаниковав, он попытался сбросить эту мерзость, как вцепившегося в кожу клеща, но и его пальцы увязли в густом вареве. Его товарищ на миг задумался, спасать ли друга или атаковать колдуна, и, выбрав второй вариант, кинулся на магика с топором наперевес. Жнец же запрокинул голову, тряхнув длинными волосами, и над залом разнесся его громкий хохот. Наконец умолкнув, он перехватил косу, лезвие которой вновь запылало зеленым свечением, и произнес: «Что ж, могу лишь поблагодарить вас. Давно, очень давно я не получал столько удовольствия, сколько от сегодняшней ночи. Никчемные людишки, идущие на убой словно овцы, уже порядком приелись. Но даже хорошие рано или поздно имеют привычку приедаться. Так что...» Договорить жнец не успел, так в него вдруг врезался бурлящий водяной столб, сбивший его с ног и протащивший за собой по полу. Он попытался подняться, но поток не утихал. Напротив, с каждым мгновением становился все сильнее. Стена под напором воды треснула, а после и вовсе осыпалась обломками камня, впуская вовнутрь свежий воздух и открывая взору пестрящие звездами небо. Любого другого столь грозная сила убила бы на месте, или, как минимум, переломала все кости. Жнец же сопротивлялся до последнего, но даже его медленно, но неумолимо несло к зияющей дыре. Это было делом рук Шунамара. Сжимая в кулаке сияющий кристалл, он будто бы выкачивал из него энергию, приумножая собственный потенциал воли в десятки, нет, наверное, даже сотни раз. Второй же рукой он направлял всю мощь стихии против жнеца. Судя по всему, это ему дорогого стоило. Шу заметно потряхивало от переполняющей его силы. Загривок его покраснел, с него ручьями лился пот, вены вспухли так, что стали походить на канаты, а из ноздри вытек ручеек крови. Но вот, будучи уже за несколько шагов к полету в пропасть, жнец сумел вонзить косу в камень, зацепиться и подняться на ноги. Потом он достал из кармана какой-то амулет и сжал его в кулаке. На пол упали лишь мелкие осколки, но вокруг жнеца образовалась некий красноватый щит, настолько прозрачный, что был едва уловим невооруженному взгляду. Он хоть и не до конца защищал своего хозяина от подобной силы, но помогал ей сопротивляться. Потом жнец сделал шаг в сторону Шу. За ним еще один. И еще. Сияние кристалла мощи становилось все более тусклым, вытянутая ладонь Шу затряслась, а поток воды заметно иссякал. Письмена на черном лезвии загорелись как никогда ярко. Жнец сделал широкий взмах, и зеленоватый диск размером с большое блюдо понесся прямо в сторону Шунамара, разрезая фонтанирующий столб. Шу пришлось отбросить кристалл и уйти в сторону. Удар задел его лишь по касательной, но зато встретился с едва мерцающим кристаллом. Однако даже малой толики силы, оставшейся в нем, хватило, чтобы при столкновении с заклятием устроить взрыв, тряхнувший зал и отбросивший Шу в сторону, где он и затих на полу. Кинув на него последний взгляд, жнец тряхнул мокрыми волосами, осыпая все вокруг мириадами брызг, и повернулся к Кинджи. «Похоже, трюки у вас закончились. Погодите, я кое-что припас на дне кармана». Послышался знакомый голос, и рядом с Кинджи встал Сата, откуда-то доставший меч. Пускай он все еще походил на собственную тень, едва стоявшую на ногах. Пускай руки его заметно тряслись, слова перемежались тяжелым кашлем, а на лице и шее выступали лихорадочные красные пятна. Но вот только смотрел он на жнеца без какого-либо страха или сомнения. Словно бы перед ним стоял не опаснейший убийца и чернокнижник, способный прикончить всех их в одиночку, а простой кабацкий задира, изрядно перебравший и теперь ищущий повод помахать кулаками. «Наш общий друг многое о вас рассказывал», — учтиво склонил голову Сата, для которого, похоже, вежливость была синоним чести. «И я рад, что мы наконец-то встретились воочию. Как я понимаю, вы хотели задать мне несколько вопросов. Что ж, я к вашим услугам, господин. Можешь называть меня Смерть», — с презрением ответил жнец. «Так это ты тот пес, что шел по моему следу. Пока что ты мне не нужен. Куда больше меня интересует твой приятель. Прочь с моего пути, и, быть может, проживешь лишний денек. Жаль, что вы так быстро переменили свое мнение, господин Смерть», — сокнул языком Сата. «Тогда позвольте спрошу я, ведь меня давненько мучает один вопрос. Услышав ответ, я смогу умереть спокойно, окончательно уяснив, так ли я хорош в своей профессии, как полагают другие. Подскажите, Как я понимаю из того, что успел разузнать, услышать или додумать, вы ищете некие сферы и перед своей целью не остановитесь ни перед чем. И между тем вас и ваших людей пытается опередить Орден Листа, забрав эти сферы себе, чем бы они ни являлись. Потому-то вы и убили воина из личной гвардии императора, который, как я слышал, был тесно связан с орденом, либо же сам являлся листом. После этого вы навестили молодую гейшу, с которой тот частенько коротал вечера, и встречи с вами она тоже не пережила. Именно от нее вы узнали пространствующего монаха, любившего захаживать в купальню, где работала девушка. Увы, выпивка хоть и расслабляет разум, но затуманивает его, вдобавок развязывая язык. До смерти запытав несчастного, который изредка служил листам гонцом, вы вытянули из него информацию про звено ордена, члены которого якобы сумели раздобыть одну из этих сфер. Потом вы, не мешкая, двинулись в земли змея и перебили всю общину небольшого храма, служившему домом этому юноше, который каким-то чудом сумел выжить. Но вас ждало горькое разочарование, ведь столь желанное сокровище оказалось обычной безделушкой. Поэтому вы и решили встретиться со мной, узнав, что я буквально иду у вас по пятам. Должно быть, вы посчитали, что все это было лишь хитроумным планом ордена, а я, его преданный агент и... Если ты думаешь заболтать меня до смерти, то тебя ждет глубокое разочарование, оборвал его жнец. Но, похоже, ваш любимый император действительно не зря тратит на своих шпиков баснословные суммы. Жаль только, это не спасет его от неминуемой погибели, когда я обрушусь на него карающей дланью. Владыку защищают сами боги. Когда Юма произнес эти слова, из-под уродливой маски вырвался какой-то звук, напоминавший смешок, но разговор о другом. Я понимаю, зачем вы сотворили все вышеперечисленное, хоть мне и сложно принять подобные поступки, какую бы выгоду они ни сулили. Однако если вас не затруднит, ответьте мне вот на какой вопрос. В ходе своего расследования я наткнулся на спаленную дотла хижину, в которой обнаружил обугленные останки целой семьи, главу семейства, его супругу и их малолетних детей, старший из которых только-только встретил четвертую весну. Как я понимаю, несчастных убили именно вы. Но я до сих пор ломаю голову, зачем? Вряд ли бедняки, кое-как выживающие за счет собирания ягод и корней, представляли для вас хоть какой-то интерес. Не думаю также, что они могли быть причастны к ордену. Так какова причина столь внезапной и необузданной жестокости? Так и быть, я отвечу на твой вопрос, червь. Ведь воля умирающего – закон. Ты хочешь знать, зачем мне понадобилось тратить время на подобных вшей? У меня не было причины. Я оборвал их жизни, потому что мог. И даже так я сделал им одолжение. Лучше сдохнуть, чем влачить столь жалкое существование. Я утолил твое любопытство. О, произнес Сато и сжал рукоять так сильно, что его костяшки побелели. Вполне. Теперь все встало на свои места. Благодарю вас и предлагаю перейти к кульминации нашей встречи. Вы и впрямь думаете, что мы сумеем его одолеть, шепнул Кинджи. Знаешь, я бы ответил тебе кое-какой притчи, но на нее, увы, нет времени, быстро ответил Сато. Поэтому просто повторю слова одного моего приятеля, попрошайки по профессии и философа по велению души. Посыл, впрочем, один и тот же, пускай и чуть разнится по форме. Даже усохший стебель может потянуться к солнцу, особенно если хорошенько сбавить его брашкой. В следующий миг они уже кружили вокруг жнеца, наполняя воздух звоном стали, но отчего-то внутри Кинджи был спокоен. По его клинку бегало черное пламя, лезвие косы сияло изумрудным цветом так, что было больно глазам, а вокруг меча Сато отплясывали мелкие молнии. Со стороны, наверное, все эти разноцветные всполохи были красивейшим зрелищем, но между тем смертельно опасным. Впрочем, длился их бой недолго. Ударом древка жнец выбил из Сато последний дух, заставив того согнуться пополам. Взмах, его правая нога треснула, как сухое дерево, обнажив белую кость, а сам он рухнул на одно колено, взвыв от боли. Мощный пинок, и Сато отлетел вдаль, тогда как жнец занялся кинджи. Черное лезвие с жадностью впилось в его руку, распоров предплечье почти до кости и заставив выронить меч. Следующий удар выдрал клок мяса из его бедра, а жнец, схватив кинджи за горло, взглянул тому прямо в глаза и прошипел: «Ты получил то, чего не заслуживаешь ни ты, ни любой другой живущий в этом бренном мире». Ты забрал то, что по праву принадлежит мне, и за это ты умрешь. Но не как твои дружки, а медленно, умоляя меня закончить твои страдания. Он отшвырнул Кинджи, словно тряпичную куклу. Ударившись спиной о колонну, он рухнул на пол, едва не потеряв сознание. Перед глазами все плыло, во рту стоял солоноватый вкус, с затылка на спину стекало что-то мокрое и липкое, а раны горели, словно их прижгли каленым железом. Кровь из ноги хлестала так сильно, что Кинджи успел невольно подивиться, сколько же этой жидкости вмещает человеческое тело. Жнец уже протянул в его сторону руку, вокруг которой начали водить хоровод знакомые огоньки, как ему на спину бросился Сата. Его меч, вокруг которого кружили молнии, вонзился жнецу между плечом и шеей почти наполовину. Того заметно тряхнуло, понесло паленым мясом, и на миг он даже оступился, выронив оружие. Но лишь на миг. Какое-то время он безуспешно пытался скинуть с себя Сата, который все вонзал лезвие поглубже, а после сумел ухватить его за руку. Жнец с нечеловеческим ревом просто впечатал Сата в пол. Раздался такой тошнотворный хруст, что Кинджи позабыл и о собственной боли. Несмотря на это, Сата все еще был жив и даже находил в себе силы сопротивляться. Да вот только, обитая металлическими пластинами, подошва ударила ему прямо в лицо, превратив его в месиво из крови и обломков зубов. Сата протянул в сторону жнеца руку, но через миг он одним движением вывернул ее в обратную сторону. Схватив его за шиворот, жнец силой швырнул его в сторону. Ударившись о стену, Сата рухнул на пол и больше не шелохнулся. А Кинджи, оторвав взгляд от его тела и подняв глаза, увидел железный штырь, с которого на пол медленно капала густая кровь. «Развлечение изрядно затянулось», — проговорил жнец, с чавканьем вынимая застрявший в спине клинок, лезвие которого было выпачкано в чернющей жиже. Отбросив его в сторону, он наклонился и поднял косу, лежавшую в нескольких шагах от него. «Теперь остались только ты и я. Я бы мог просто дождаться, пока ты истечешь кровью, но это слишком просто. Так что готовься отправиться вслед за своими дружками». Однако Кинджи смотрел не на жнеца и даже не на его ужасное оружие. Взгляд его был прикован к огромной тени, находящейся в самом конце зала. Ведь в это самое время в темноте зажглись два голодных зеленых огня. Исполинская фигура с диким скрежетом поднялась на ноги, на миг вытянула ввысь голову, словно принюхиваясь, и огромными скачками понеслась прямо в их сторону. Страж пробудился. Элайн Сентер. Глава 20. Признаться, где-то в глубине души Кинджи так до конца и не поверил рассказу Рю о том, с чем ему довелось столкнуться в 11 звездах. Нет, не то, чтобы Кинджи не доверял старику, напротив. Но с тех пор, как Рю проник в монастырь, прошли годы, а спустя столько времени память и воображение могли сыграть с ним злую шутку, сгустив краски и дорисовав детали. К тому же и сам старик не гнушался изрядно приукрашивать или же наоборот, что-то да не договаривать. Но видя это монструозное создание, двигающееся прямо на него, Кинджи подумал, что в этот раз слова Рю оказались чистейшей правдой. Страж выглядел совсем так, как он и описывал. Гигантский доспех в 3-4 человеческих роста, весь щетинившийся шипами. Бронники, которые сумели его изготовить, воистину были мастерами своего дела. Все части стальных лат идеально подходили друг к другу. При всем желании нигде нельзя было заметить и щелочки. А уж магия, способная вдохнуть жизнь в подобное существо, и вовсе была за пределами могущества. Особенно если учесть, что волшебство действовало и по сей день. Жнец тоже не мог оторвать от стража глаз, позабыв о Кинджи. Тот же, воспользовавшись моментом, оторвал кусок рубахи и наспех перевязал рану, чтобы хоть немного остановить хлещущую кровь. Следом он попытался подняться, держась за колонну. Неосторожно перенеся вес тела на раненую ногу, он зашипел и громко выругался, но жнец даже не повернул голову в его сторону. «Невероятно!» — восторженно произнес он, глядя на приближающегося стража. «Так значит, это действительно не просто статуя». Гигант на миг замер, будто бы услышав его речь, а после двинулся прямо на жнеца. И, судя по всему, намерения у исполина были далеко не дружественные. Видимо, то же самое подумал и жнец, так как восторг в его голосе сменился беспокойством, а потом и вовсе паникой. «Стой! Я повелеваю тебе! Заклинаю тебя! Проклятье! Да как же ты, Арчи! Арчи!» Однако страж и не думал останавливаться, упорно продвигаясь вперед. Когда от гиганта его отделяли какие-то полдюжины шагов, вокруг перчатки жнеца появился зеленый ореол. Он выбросил в сторону ожившего доспеха руку, и в стража полетел сгусток энергии, похожий на то заклятие, что заживо разъело воина. Как оказалось, и здесь Рюни соврал. От магии страж был защищен явно не хуже, чем от стали. Ударившись о панцирь, заклинание вспыхнуло и осыпалось столпом искр, однако на гладкой поверхности не осталось ни пятнышка. Страж на миг замер. Огни его глаз вспыхнули особенно ярко, и он бросился в атаку, издав громкий гул, напоминающий вой, который шел откуда-то из груди, где шлем примыкал к нагруднику. От первого замаха жнец худо-бедно увернулся, и огромный кулак снес лишь колонну, осыпавшуюся на пол каменной крошкой. Второй удар оставил в полу огромную дыру, куда легко могла бы поместиться лошадь, а вот третий все же достиг цели. Жнец отлетел едва ли не в другой конец зала, и страж бросился за ним. Кинджи тем временем кое-как поднялся на ноги, шаря глазами по полу в поисках своего меча. На самом деле он не думал, что подобному монстру можно нанести урон обычным оружием, пускай даже с помощью воли, однако в монастыре могли быть еще братья, да и жнеца не стоило сбрасывать со счетов слишком рано. Непонятно, кто выйдет победителем из этой схватки, но кто бы ни остался в итоге на ногах, с ним все же предстоит разобраться. Эх, сюда бы пару пушек, да посолидней. Кто-то силой дернул его за штанину. Кинджи оглянулся, и через миг уже нырнул за колонну, упав на пол рядом с Макото. Выглядел тот, конечно, приотвратно, как, наверное, и сам Кинджи, но был жив и вроде даже почти цел. Во всяком случае, ругался он совсем как здоровый. Твою мать, так значит, старикан и впрямь не языком чесал. Есть идея, как справиться с этой громадиной? Спросил Макото, осторожно выглядывая наружу. Похоже, жнец каким-то чудом сумел ускользнуть от стража, и теперь тот осматривался вокруг в поисках новой жертвы, словно зверь, почуявший запах крови и теперь не способный остановиться. Ни одной, честно признался Кинджи. В этот самый момент на стража бросились оставшиеся в живых братья, видимо, решившие, что залп из аркебуз способен остановить подобного гиганта. Как же? Пули попросту отскочили от панциря, причинив не больше вреда, чем вишневые косточки. Страж развернулся в сторону новых противников, но вместо того, чтобы броситься на них с железными кулаками наперевес, показал кое-что новенькое. Послышался громкий скрежет, и в груди его разверзлась дыра размером с большой щит. В глубине ее загорелся небольшой огонек, который с каждым мгновением становился все ярче, освещая темноту зала сотнями факелов. И вот, когда сияние стало уже совсем нестерпимым, в сторону воинов вырвался кроваво-красный луч, спаливший их дотла и разрушив стену. Глядя на пепел, оседающий на пол, Кинджи подумал, что артиллерия уже не понадобится. Такими темпами страж погребет под обломками монастыря сам себя. Впрочем, как и всех остальных, перед тем как пластины, походившие на металлический цветок, стали на место, Кинджи успел заметить внутри знакомый круглый шар, сфера, как две капли воды, похожая на ту, что пытался защитить его отец. Так значит, именно за ней жнец и пришел в 11 звезд, и именно она подпитывает стража. Кинджи был уверен, лиши гиганта сферы, и он превратится в бесполезную груду железа. Да вот только сказать было куда проще, чем сделать. Словно услышав их разговор, страж повернул башку в их сторону, и через миг им уже пришлось спешно покинуть свое укрытие, так как стальной кулак вырвал целый кусок колонны, осыпав их каменными крошками. И если Макото успел укрыться от взора чудовища до того, как его заметили, то Кинджи, из-за раненой ноги передвигающемуся со скоростью улитки, повезло меньше. Гигантская рука обхватила его и подняла словно веточку, а следом железные пальцы начали сжиматься, медленно выдавливая из него жизнь. Слыша, как хрустят его кости, сминаемые в кашу, Кинджи, уже теряющий сознание, в последний раз взглянул в зеленые огоньки, пляшущие в темной прорези. Но в них не было ничего, ни злости, ни жалости, ни удовлетворения от скорой смерти противника.